Закон эмоций. Эмоции можно определить как силу, заряжающую энергией ваши мысли. Чем интенсивнее чувство, тем сильнее эффект, оказываемый мыслью или ситуацией на вашу жизнь. Эмоция подобна электрическому току или огню. В зависимости от того, как ими пользоваться, они могут быть созидающими или уничтожающими. Суть закона эмоций в том, что 100% принимаемых вами решений и последующих действий основаны на эмоциях. То есть вы эмоциональны на все 100%. Все ваши действия основаны на той или иной эмоции. Я привычно думал, что поступаю логично, практично, разумно в различных ситуациях до того момента, как я осознал это обстоятельство. Вникнув в закон, я понял, что на деле был просто в рабстве своих эмоций. В особенности в тех случаях, когда не давал себе времени на анализ, какие эмоции доминировали в конкретной ситуации или решении. Важнейший вывод здесь такой. Существует только две основные категории эмоций. Это желание и страх. Большая часть того, что вы делаете или не делаете, определяется либо первым, либо вторым. И количество действий, совершаемых или несовершаемых вами из чувства страха, значительно преобладает над числом действий, произошедших по желанию. Большинство людей закомплексованы всевозможными страхами. Им страшны бедность и утрата. Они боятся критики и неодобрения. Их пугают болезни. Они боятся того, что могут быть использованы. Помимо всего прочего, они боятся неудач и провалов до такой степени, что намеренно проживают всю жизнь в тихом отчаянии, но так и не рискуют воплотить что-либо в реальность из своих страхов. Это удел многих. Чем больше ваш страх, тем скорее вы проецируете его в свою жизнь. Мысль, лишенная эмоций, не в состоянии влиять на вас каким-либо способом. Эмоция без движущей мысли вызывает разочарование и состояние несчастья. Но если ваша мысль ясна, будь она позитивная или негативная, и сопровождается интенсивной эмоцией страха или желания, то вы приводите в действие всевозможные ментальные законы и начинаете движение к достижению поставленной цели. Вот почему так важно мысленно сосредотачиваться на желаемом и удерживаться от размышлений о пугающем. Успешные, удачливые люди осознают силу своих мыслей и стремятся сделать их позитивными и конструктивными. Ваш сильный разум требует контроля и величайшей твердости. Только тогда он сможет двигать вас в желаемом направлении. В противном случае, ваши собственные желания будут удаляться от вас. Изменение собственной «я-концепции» — дело непростое. Возможно, это самое сложное, что вам когда-либо приходилось делать, но и наиболее ценное из всего того, чем вам довелось заниматься. Другого выбора нет. Если вы приняли решение сделать что-то важное и ценное в своей жизни, достичь собственного идеала, личного совершенства, вы безропотно должны приступить к работе по изменению своего менталитета.